Глава 14. Идеальная пара. Тейрон. Смотря вслед уходящим девушкам, внушал себе, что поступил правильно. Я мог вмешаться и не позволить Дель взять в нашу пару эту навязчивую Арису, одаривающую меня своим вниманием. Но не стал этого делать. Думаете, я хотел находиться в ее обществе? Такой типаж девушек всегда был мне противен, и неважно, какая у них внешность и что они из себя представляют. Вот только возражать против ее присутствия я не стал по одной простой причине. Больше нельзя оставаться с Дель наедине. Я видел, как она смотрела на Арису, когда та висела на мне, и понимал, что дальше так продолжаться не может. Аристократка все сильнее заинтересовывалась во мне. В ее синих глазах наблюдались зарождающиеся чувства, и я не мог допустить их дальнейшее развитие. Ни к чему хорошему это не приведет. Мне не хотелось даже видеть Арису, не говоря уже о том, чтобы что-то там ей объяснять или прикасаться к этой легкомысленной девице. В моем понимании девушка должна быть скромной, но умеющей дать отпор, сообразительной и не поднимающей шум по пустякам, доброй, но в то же время жестокой, если того требуют обстоятельства. Эти качества, как по мне, самые важные, и у Арисы их явный недостаток. Конечно, я понимал, что напросилась она к нам не просто так, но опасаться было нечего. Для Дели она не угроза, так как навредить хотят не ей, а мне. А что касаемо меня, праведное око рассудит, кто прав, а кто виноват. Решил, что не стоит отвлекаться. Раз девушки ушли, и я остался один, нужно провести время с пользой. Тем более, что так даже лучше. Никто не будет отвлекать и задавать вопросы. Не сомневался, удаляясь от магического дерева в сторону аллеи. Знал, что Дель, когда отведет Арису, вернется сюда. Но я не хотел больше оставаться с ней наедине. Принял решение, что не позволю ее чувствам разрастись. Ушел как можно дальше и, не призывая магии, начал отрабатывать новые движения за 7-й, последний курс. Мысли моментально очистились, по телу побежала концентрация. Магия рвалась на свободу, желая переплестись с выводимым мной символом. Но я не позволял ей этого, ведь ректор четко сказал все моменты с обучением проводить возле поглощающего магического источника и больше нигде. Возвращался в общежитие, ожидая со стороны Элиота все, что угодно. Он не отстанет, не успокоится, пока я в этой академии. И на его радость задерживаться здесь надолго не собирался. Ночь прошла быстро, и за окном снова солнце, пение птиц, как и ароматы цветущих растений, которые ветер разносил во все стороны. Надеялся, что при адептах Ариса не будет вешаться на меня. Все-таки она аристократка, а я из низшего сословия. Но мои надежды осыпались пеплом. «Тейрон, привет!» Стоило только переступить порог аудитории, как блондинка вскочила со стула и рванула ко мне под непонимающие взгляды парней и девушек. Лишь кивнул, молчаливо пытаясь обогнуть девушку, но она шагнула вместе со мной, тем самым преграждая путь. Глупо хлопая ресницами, Ариса потупила взгляд. Я вновь сместился в другую сторону, пытаясь подняться по рядам, но блондинка, словно издеваясь, сделала то же самое, опять преграждая мне дорогу. Хихикнув, она взволнованно кашлянула, поднимая на меня взгляд. «А я к тебе пересела. Ты не против?» Вот только этого не хватало мне. «Магистр сказал, что пары должны сидеть вместе». «Считаю, в этом нет необходимости», — прервал ее я, не желая, чтобы блондинка еще и на лекциях мотала мне нервы одним своим присутствием. «Но как же?» — округлила она глаза. «Это распоряжение магистра. Тем более Адель сказала, что не против». «А мое мнение на этот счет вы забыли спросить?» Мне не нравилось, что сейчас происходило. Я не хотел, чтобы со мной рядом кто-то находился. «Ну-ну», — послышалось едкое в голове. «Зато Дель ты к себе подпустил». Невольно перевел внимание на место, где она сидела в последнее время, но аристократки там не обнаружилось. А вот алая сумка Арисы, висевшая на соседнем от меня стуле с другой стороны, да. «Не дуйся», — конючила блондинка, касаясь моей руки. «Ради высшего балла нужно быть сплоченной командой». От ее прикосновения в груди всколыхнулось негодование. «Эта девушка», успокаивая себя, я отстранил свою руку от нее. «Навязчивая липучка». «Ариса», — послышалась едкая со стороны Элиота. «Неужто ты заинтересовалась этим?» Брезгливо фыркнул парень, высокомерие которого граничило с его же тупостью. «А тебе какое дело?» — хмыкнула блондинка. «Мне он нравится», — выпалила она, тут же густо покраснев. «Вот только этого не хватало. Прилюдное признание? Серьезно? Адепты зашушукались, обсуждая услышанное, а я не желал быть участником происходящего, поэтому все же обогнул Арису и, ничего ей не отвечая, направился к своему месту. «Я сказала лишнего», — бежала за мной по пятам девушка. «Прости, просто...» «Ай!» Не знаю, что случилось, но только я занес ногу, поднимаясь на верхний ступенчатый ряд, как Ариса вцепилась в мой пиджак, резко потянув на себя. Я потерял равновесие, и меня повело в бок. «Держу!» — заголосила блондинка. «Прости, я оступилась, вот и схватилась из-за тебя!» Ее руки обняли меня со спины, и девушка прижалась ко мне грудью, утыкаясь лицом между моих лопаток. «Ты так приятно пахнешь!» — прошептала она. Пока я пребывал в растерянности от напора Арисы, заметил, что на нас смотрят все, кому не лень, особенно Дель, так не вовремя появившаяся в дверях аудитории. «Эх!» — довольно пропел Элиот, заметив присутствие появившейся аристократки, за которой бегал как хвост. «Они идеальная пара. Как считаешь, Дель?»